Каменные львы. В городе был старинный дом. Он стоял с колоннами и каменными львами у парадного входа. Хозяин этого старинного дома умер. Однажды в этом доме произошло страшное преступление. Убийство. Вызвали сыщика. Он все обыскал в доме, никаких орудий убийства не нашел. Только на полу он увидел вдавленные в паркет следы огромных животных. Сыщик решил провести ночь в этом доме. Он запер двери, закрыл окна и лег на кровать. Часы пробили полночь. Вдруг раздался сильный удар, входная дверь слетела с петель. В комнату вошли огромные каменные львы. Глаза их светились огнем. Пасти с железными клыками были открыты и рычали. Сыщик страшно испугался, стал бегать по дому и прятаться от чудовищ. Каменными лапами львы все крушили на своем пути и шли за сыщиком. Было жутко и страшно. Сыщик прибежал в подвал и увидел, в черном халате хозяина дома. Жуткий мертвец сидел в черном кресле и управлял каменными львами. Костлявой рукой он передвигал на ручке черного кресла рычажки. Сыщик испугался еще больше. Он вскочил на стол, со стола ухватился за люстру и полез на потолок. С ноги у него слетел ботинок, попал на рычажки и сломал их. Каменные львы хутко зарычали. Встали на дыбы. Они набросились на мертвеца и разорвали его на куски. Механическое нутро их больше не работало. Каменные львы повалились на землю и не двигались. Так сыщик раскрыл тайну старинного дома.